Глава 23. На лицах трех ребят, которые сидели на кухне Мирабель, застыло удивление. «Ты хочешь избавиться от львов? Ну как?» — спросил Анис. «Убьешь их?» — добавил он и неодобрительно замахал руками. «В любом случае ружья у нас нет. Но можно было бы построить защитные стены вокруг города», — предложила Зира. «Или спрятать его в облаке из запаха рукавички», — предложила Ол. «Нет-нет-нет, мы больше не станем прятаться, не станем убегать», — решительно заявила Роза. «Смотрите сюда», — указала она на фотографию. «На шее львиц. Там ошейник. Я уже видела такой. У псов, которые гнались за мной в Париже. Топинат рассказал, что в ошейнике лежит кусок ткани, пропитанный запахом добычи, то есть моим запахом». «Да, вижу», — подтвердил Иол. «А у львов нет таких ошейников. Наверняка из-за пышной гривы». «Скорее всего. Так что никого убивать не нужно», — успокоила девочка. «Нужно всего лишь снять ошейники с двух львиц». «Даже не думай, Роза!» — испугался Анис. «Чтобы снять ошейники, придется близко к ним подойти. Они нас схватят и съедят». «А если мы их поймаем сеткой?» — спросила Роза. «Сделаем так, что они не смогут двигаться». «Сетку они разорвут одной лапой», — поморщилась Зира. «Хотя...» — начала она неуверенно. «Можно было бы их усыпить». «Ароматом дремоты!» — подхватил Анис. «Львицы очень сильны. Значит, нужно поискать рецепт аромата в лаборатории космоса». «Если будем действовать с воздуха, план сработает», — задумчиво проговорил Эол. «Придется лететь довольно низко, чтобы эффект на зверей подействовал. Я попробую. Обожаю трюки в воздухе. Иногда я рисую облака в форме животных, чтобы повеселить пыльцу». Предложение Ола встретили тремя радостными улыбками. «Но аромат подействует не только на львиц, но и на тебя», — вдруг понял Анис. «Хватит даже маленького вдоха», — подтвердила Зира. «А эти ваши прищепки, в смысле носостопы», — вдруг вспомнила Роза, «которыми вы защищаетесь от неприятных запахов». «Точно! Благодаря носостопу он не уснет», — согласился Анис. «Но как Иол будет выдувать облако и держаться за ручки порхалки?» «Значит, на порхалке должны лететь двое», — сделала вывод Зира. «Один управляет, второй распыляет аромат», — согласился брат. «Тогда тому, кто выдыхает ароматы дремоты, не придется переживать, что он упадет». «Разве на порхалке можно летать вдвоем?» — спросила Роза. «Или мы возьмем литобус?» «Лучше. У нас будет двоелет», — пояснила Зира. «Я знаю, кто нам его сделает», — воскликнул Эол. «Гиацинт! Он точно согласится нам помочь. Я завтра же с ним поговорю». Четверо друзей воодушевленно закивали. «Помните», — предупредила Роза, — «ни слова Топинаду, я его знаю. Он решит, что это слишком опасно». Эол тут же погрустнел. «Осталось решить, что делать с осьминогом», — напомнил он. Мальчик тоже был ужасно напуган тем зрелищем, которое они с Розой увидели. «Когда я пролетал, я пытался его высмотреть, но рядом с львицами монстра не было. Что, если он вернется?» «Я много об этом думала», — призналась Роза. «Два дня я проматывала в голове события той встречи. Похоже, осьминог не так чувствителен к запаху рукавички, как звери. Однако, когда он бросился за мной в погоню, то не смог подняться на высоту литобуса. Так что если осьминог снова появится, мы наберем высоту на порхалке и скроемся от него». «Значит, стоит попробовать», — воскликнула Зира. Четверо ребят посмотрели друг на друга. Луч надежды снова зажегся. «Осталась последняя загвоздка», — заметила Нис. «Посмотрите, где остановились львицы. Совсем близко к лесу невидимок. Как будто бы белые ветра им нипочем. Но нам опасно их вдыхать». Все знали, какие последствия ожидают того, кто вдохнет белый ветер. Роза задумалась, перекатывая в руке стакан с последними каплями миндального молока. Вдруг лицо девочки просияло. «Нужно увести львиц от леса. Выманим их туда, где не так опасно, и легко их усыпим». «Ну, как мы их выманим? Конфетами для львов?» — пошутила Зира. «Мной», — заявила Роза, — «дадим им то, что они ищут. Я буду приманкой».